Глава 80. Освободившись, наконец, от полиции, Старлинг сменила колесо и поехала домой к своим телефонам и компьютеру. Ей страшно не хватало сотового телефона. Замену сданному ФБР-аппарату она приобрести еще не успела. Включив автоответчик, Старлинг услышала сообщение Арделии Мэп. «Старлинг, сдобри специями мясо и поставь тушить на медленный огонь. Ни в коем случае не клади пока овощи. Вспомни, что случилось в прошлый раз. Я проторчу на этом проклятом слушании дела о высылке из страны примерно до 5». Старлинг включила портативный компьютер и попыталась выйти на файл доктора Лектора в программе «Преступления, связанные с насилием». Однако она не получила доступа не только в эту программу, но и в сеть ФБР в целом. Возможности войти в сеть теперь у нее было не больше, чем у рядового констебля из американской глубинки. Зазвонил телефон. На проводе был Клинт Пирсел. «Старлинг, вы угрожали Мейсону Вергеру по телефону?» «Никогда, клянусь». «Он заявляет, что вы это делали. Пригласил к себе шерифа, чтобы тот осмотрел дом и прилегающую территорию. Местные власти сейчас находятся там. Никакого ордера на обыск нет и не предвидится. Мы не обнаружили свидетелей похищения. Вы единственная». «Там был белый Линкольн с пожилой парой в нем. Мистер Пирсел, вы не пробовали проверить все покупки, сделанные в Сейфвей, перед самым похищением? В случае оплаты по кредитным картам на слипах указывается время». «Мы займемся этим, но для этого потребуется время», — закончила за него Старлинг. «Старлинг?» «Да, сэр. Строго между нами. Я буду держать вас в курсе дела, в его самой важной части. Но прошу помнить, что вы, будучи отстраненный от дел, уже не являетесь сотрудником правоохранительных органов и не имеете права на получение информации. Вы теперь у нас Джон пошел вон». «Да, сэр, знаю». «На что мы смотрим, когда принимаем решение? Наша культура не относится к культурам, сияющим отраженным светом, и мы не обращаем взгляд к горе. Как правило, мы принимаем самые важные решения, либо уставясь в линолеум пола казенных помещений, либо в комнате, в углу которой несет свою обычную чушь телевизор». Старлинг, в поисках ответа на пока неизвестный ей вопрос, прошла наполовину Арделии Мэп, где, как всегда, царил идеальный порядок. Там она первым делом взглянула на фотографию маленькой несгибаемой и суровой бабушки, изобретательницы знаменитого чая. После этого Старлинг перевела взгляд на заключенный в рамку страховой полис все той же бабушки. Часть дома, в которой жила Арделия Мэп, выглядела именно так, как должна выглядеть обитель Арделии Мэп. Старлинг вернулась к себе. Ее жилище казалось вообще необитаемым. Что она могла повесить на стену? Разве что диплом об окончании Академии ФБР. У нее не сохранилось ни одной родительской фотографии. Девочка жила без родителей очень долго, и их образ остался лишь в ее памяти. Иногда, уловив какой-то запах, услышав обрывок разговора или ласково произнесенные слова, она, казалось, вновь чувствовала прикосновение родительских рук. Но больше всего родители проявлялись в представлениях их дочери о добре и зле. Кто она, наконец, черт побери? Неужели так никто и не поймет ее сущности? Вы, Клэрис, воительница. Человек может быть сильным ровно настолько, насколько хочет этого. Старлинг вполне понимала желание Мейсона убить Ганнибала Лектора. Если бы Мейсон прикончил его сам или даже нанял кого-нибудь, она выдержала бы. У него на это имелись достаточные основания. Однако ей была совершенно невыносима мысль о тех муках, которые перед смертью придется претерпеть доктору Лектору. Думая об этом, она страдала так, как страдала много лет назад, когда убивали ягнят и лошадей. Вы, Клэрис, воительница. Не менее гнусно и то, что Мейсон творит все это при молчаливом согласии людей, которые давали клятву хранить закон. Таков, видимо, мир. Нет, там, где она способна что-то сделать, мир будет иным. Очутившись, сама не зная как, на табурете у открытого стенного шкафа, она протянула руку к верхней полке. Старлинг слезла с табурета, держа в руках шкатулку Джона Бригема, которую ей еще осенью отдал его адвокат. В традиционном ритуале передачи личного оружия павшего бойца оставшемуся в живых соратнику есть нечто мистическое. И мистика это в том, что система ценностей, ушедшего из жизни, продолжает свое существование, побеждая саму смерть. Люди, живущие в то время, когда их безопасность обеспечивают другие, понять это не способны. Шкатулка, в которой хранилось оружие Бригема, сама по себе была ценным подарком. Видимо, он приобрел ее на Востоке в то время, когда служил в морской пехоте. ларец черного дерева с инкрустированной перламутром крышкой. Оружие являло собой отражение сущности самого Джона Бригема. Побывавшее во многих переделках, однако находящееся в отменном состоянии и безукоризненно вычищенное. Вооружение состояло из кольта 45-го калибра и из пистолета с укороченным стволом типа «Сафари» того же калибра. Это оружие предназначалось для скрытого ношения. Кроме того, в шкатулке оказался кинжал с зазубренным с одной стороны лезвием. Ножны у Старлинг имелись свои. Старый значок агента ФБР, которым когда-то был Бригем, был прикреплен к пластинке из черного дерева. Значок с последнего места службы Джона просто валялся на дне шкатулки. Старлинг сняла с пластинки и сунула в карман значок ФБР. Кольт отправился в кобуру на бедре под прикрытие длинного жакета. Краткоствольный «Сафари» был прикреплен к одной лодыжке, а кинжал к другой. Затем она вынула диплом из рамки и, сложив, положила в карман. В темноте и неразберихе кто-нибудь сможет принять его за ордер на арест или обыск. Складывая хрустящую твердую бумагу, Старлинг вдруг поняла, что с ней происходит нечто необычное, и это ее почему-то обрадовало. Еще 3 минуты ушло на работу с компьютером. Из сайта MapQuest в интернете она извлекла и вывела на принтер подробную карту фермы «Мускусная крыса» и прилегающего к ней лесного заповедника. Некоторое время она изучала мясное королевство Вергеров, обводя пальцем его границы. Струя газа, вырвавшаяся из выхлопных труб, прижала к земле сухую траву, и «Мустанг» резко рванулся с места. Старлинг отправилась нанести визит Мейсону Вергеру.